4. Григора развернул к ним книгу на своих коленях, и Кай увидел цветную гравюру на две страницы, которая изображала сцену битвы. Однако происходящее на картине не было заурядной вооруженной стычкой. Здесь схватились воюющие друг с другом солдаты Древней Земли. Они вели бой под бушующим злобным небом, которое раскалывали молнии, а через тучи на нем протискивались гротескные лица. Зловещее солнце заливало картину адским светом, и лица сражающихся искажало не ненависть, но ужас и страх. «Саргон Акадский, у врат Урука», — произнес Кай, читая подпись под иллюстрацией. «Не могу сказать, что слышал об этой битве». «Неудивительно», — откликнулся Григора. «Хотя, как я предполагаю, вы слышали о псевоинах». Кай кивнул, а вслед за ним и Афина. «Ну, конечно же, вы слышали, иначе вы были бы совсем уж невежественными псайкерами. Честно говоря, об этих глобальных войнах известно мало чего достоверно. Сохранились лишь фрагменты, собранные по летописям, которые уцелели в ходе последствующих зачисток. Мы полагаем, что, как и все войны, они начались из-за амбиции и жадности. Но вскоре стало ясно, что воинственных царей, рвавших друг другу глотки, направляет воля скрывающихся в тени особ, которые одержимы жаждой власти. «Как нас цинтов?» — спросил Кай. Григора кивнул. «Псайкеры — редкая мутация. Наверное, лишь один ребенок на миллион рождается с некими скрытыми способностями. Где-то десятая часть этих детей будет обладать силой, которая стоит того, чтобы ей овладеть. Генокод когносцинтов встречается еще в 100 раз реже. И сейчас я хочу, чтобы вы поняли смысл этой фразы, поскольку это вовсе не преувеличение для красного словца. Когносцинты рождаются значительно реже, чем обычные псайкеры любой разновидности. И то, что на Древней Земле единовременно появилось такое их множество, было настолько уникальным событием, что требует выделения в собственную эпоху с соответствующим названием. Тем не менее, в исторических документах не упоминается ничего подобного, ибо про некоторые эры лучше всего забыть. Каю доводилось слышать отцензурированную версию летописи разных лет псевоин, но его знания были, мягко говоря, отрывочными. При обучении в городе Прозрения этот период истории преподавали поверхностно. Никому, и в первую очередь самим псайкерам, не хотелось вспоминать времена, когда люди с псионическими способностями едва не уничтожили планету. Со временем выплыло на свет, что огромные государства были просто пешками в руках могущественных особ, которые стравливали между собой народы ради собственного варварского увеселения. Такое было бы не под силу ни одному обычному телепату. На это были способны лишь те, кто обладал уникальным дарованием когносцинтов. «Зачем бы кому-то этим заниматься?» Григора пожал плечами, но ответил. «Зулень, ты же знаешь о соблазнах, которые несут с собой псионические способности. Несмотря на опасности, каждый астропат приобретает вкус к использованию дарованных ему сил. С того самого мига, как твой разум соприкасается с имматериумом, он ничего больше так не жаждет, как снова причаститься к этому источнику безграничных возможностей. Ты помнишь тот первый раз, когда ты задействовал свои способности?» «Да», — сказал Кай, — «это опьяняло. Сударыня Диос, мой ум мог охватить небеса, и я чувствовала себя так, словно была частью самой ткани Вселенной», — ответила Афина. «Именно. Но сколько бы раз ты не выходил на связь после того первого случая, это уже совсем не то», — продолжил Григора. «Каждый сеанс сопряжен с риском. Но ты по доброй воле устремляешь свой разум в царство страшной опасности, просто чтобы почувствовать снова ту самую сладость его энергии. Но никогда не можешь», — сказал Кай. «Да», — подтвердил Григора. «А если ты останавливаешь свои попытки?» «У тебя начинается психворь», — закончила Афина. «Твой разум жаждет того, что когда-то имел. Так было со мной, когда меня привезли назад с Феникса подобного. И я не могла пользоваться своими способностями несколько недель. Я бы никогда не хотела пройти через это еще раз». «Когносцинты не утрачивали то первое чувство», — сообщил Григора. «Всякий раз, когда они соприкасались с варпом, Для них все было как впервые. Они распробовали вкус могущества, и при этом, как утверждалось, они были практически неуязвимы для опасностей варпа. Их не могло коснуться ни одно из созданий имматериума. И не зная пределов своим силам и амбициям, когносцинты стали одержимы идеей господства над простыми людьми. Они считали, что лишь они одни могут управлять судьбами человеческой расы, и им было по силам этого добиться. До меня доходили слухи об их возможностях, но все это казалось чересчур преувеличенным, примерно как то, что думает по поводу сил, которыми мы якобы владеем простой народ. «Что бы ты ни слышал, это скорее всего правда», — ответил Григора. «Когносцинту мало что было не по плечу. В конце концов, если ты можешь контролировать умы людей, ты в состоянии сделать все, что угодно. Они могли залезть тебе в голову и...» «Что-то изменить?» — спросил Кай. «Они могли залезть тебе в голову и сделать все, что угодно», — повторил Григора. «К примеру, мне не удастся вынудить тебя задушить сударыню Диес. С тем же успехом я могу попытаться заставить тебя перерезать острым клинком твое собственное горло. Как я подозреваю, у меня также не получится убедить тебя, что не в благозвучности антисимфонии дадаистов имеется своя красота. И неважно, насколько сильно я буду стараться. У большинства людей врожденное чувство самосохранения и понимания, что правильно, а что нет, коренятся слишком глубоко, чтобы их можно было преодолеть. Однако когносцинт мог превратить тебя в свою марионетку с той же легкостью, с какой он дышал. Он мог принудить тебя к совершению невообразимо чудовищных вещей, и ты бы только смеялся по ходу дела. Он мог стереть твои воспоминания, внедрить на их место новые и заставить тебя увидеть то, что ему заблагорассудится, почувствовать то, что ему захочется. Он мог добраться до всех составляющих твоего разума, которые делают тебя тем, что ты есть. Кай почувствовал, что при мысли о таком агрессивном использовании пси-способностей у него по коже забегали мурашки. «Неудивительно, что нашу породу боятся», — сказал он. «Нашу породу боялись всегда, даже до пси-воин», — ответил Григора. «Так устроены люди. Они страшатся того, чего не понимают, и пытаются это поработить. Последствия пси-воин послужили этому прекрасным извинением. И вот мы уже прикованы к унылому железному городу посреди величественной крепости, которую когда-либо увидит этот мир». «Как кончились эти войны?» — спросила Афина. «Легенды рассказывают о появлении великого воина с золотыми глазами, единственного человека, чья воля была достаточно сильной, чтобы сопротивляться воздействию когносцинтов. Он объединил армии немногих оставшихся царств и подготовил их костяк в виде небывалых бойцов, которые были сильнее, быстрее и выносливее, чем солдаты любого великого войска древности. Они штурмовали цитадели когносцинтов одну за другой, сидя на спинах серебристых летательных аппаратов огромных размеров. Даже самые могущественные когносцинты не могли возобладать над златоглазым мужчиной, и всякий раз, когда он сражал одного из этих дьявольских псайкеров, порабощенные тем армии освобождались и охотно присоединялись к силам великого воина. Это заняло еще 30 лет, но в итоге его армии повергли последнего когносцинта, и люди планеты снова обрели свободу. «А что стало с воином?» – спросил Кай. «Никто не знает наверняка. Некоторые легенды утверждают, что он погиб в битве с последним когносцинтом. Другие, что он пытался сам захватить власть и был убит своими же солдатами». Григора помолчал. Морщинка у края его губ сказала Каю, что он улыбается. Ужимка была неприятной, как смертный оскал трупа. «Некоторые даже утверждают, что этот воин все еще живет среди нас в ожидании дня, когда когносцинты вернут себе власть». «Но вы в это не верите?» – спросила Афина. «Нет, конечно же нет. Представить, что подобное существо может дожить до нынешнего дня – это чепуха для детских баек или глупых поэтов-сказителей. Нет, даже если этот воин и существовал на самом деле, как доносят до нас легенды, он давно уже стал прахом и костями». «Досадно», — сказал Кай. «Сейчас Империуму пригодился бы кто-нибудь вроде него». «И впрямь», — согласился Григора. А теперь, когда ты осознал истинные пределы возможностей когносцинтов, поведай-ка мне ключевые моменты твоей так называемой встречи с одним из них. И тогда Кай провел Григора через все стадии своего сновидения. Пустая земля, безлюдная крепость и удивительные звуки и запахи далекой страны, возникшие прямо из воздуха. Он говорил о режущей глаз голубизне озера и о слепящем красном оке солнца, чьи лучи били в пески пустыни, словно пылающие молоты. Кай завершил свою повесть рассказом о призрачной фигуре, которая перемещалась по пустым залам Арзашкуна с непринужденностью хорошо знакомого с ними человека. Кай описал сидящему напротив него Григора свою встречу с этим мужчиной, его незримое соседство и мощную хватку, в которой он держал его плечо. Он передал все, что тот сказал, и закончил свое повествование еще одной демонстрацией, отметенной на плече. Криптостезик облизал губы, и Каю пришлось постараться, чтобы сдержать гримасу отвращения. Движение вызвало ассоциации с ящерицей, предвкушающей свежую пищу. Несмотря на это, в позе Григора читалась напряженность, которой не было, когда они появились в его апартаментах. Хоть в это и трудно было поверить, но Каю показалось, что криптостезик обеспокоен. «Расскажи мне еще раз о солнце», — потребовал Григора. «Говори четко и ясно. Как оно выглядело? Какие чувства у тебя возникли? Какие образы ты использовал, чтобы его себе описать? Метафоры и впечатления. Расскажи мне о них, и ничего не добавляй и не приукрашивай. Только то, каким ты его увидел». Кай мысленно вернулся к моменту, предшествующему появлению за его спиной закутанного в одежды человека. «Я помню колышущийся жар пустыни, привкус соли в воздухе и зыбкий горизонт. Солнце было красным, насыщенно красным, и казалось, что оно смотрит вниз на мир, как гигантский глаз. «Красное око», — прошептал Григора. «Трон, он уже почти здесь». «Кто?» — спросила Афина. «Кто почти здесь?» «Алый король», — ответил Григора, глядя мимо Кая на невероятно сложный узор, набросанный на стене за его спиной. «Сарашина! О, нет! Это происходит сейчас! Это происходит прямо сейчас!»